Это было не все. Три великих шамана наложили божественное заклинание, которое прорвалось через его барьер, созданный из силы принципов. Сила божественного заклинания просочилась в его тело, что истощило большую часть его силы. Он был так слаб, что едва мог летать. «Мой господин, что нам теперь делать?» – тихо спросил Тирон. Изиндилан уже собирался заговорить, когда его веки дернулись. Затем он сказал: «Стойте на страже, я хочу немного отдохнуть». Тирон и Алиса обменялись взглядами и отступили, как и было приказано. После того, как они ушли, из куста в углу долины появился блестящий черный кот. «Зачем ты пришел? Ты здесь, чтобы позлорадствовать над моим несчастьем?» Изиндилан проворчал. «Мне просто жалко тебя. К сожалению, похоже, ты долго не проживешь», — сказал черный кот. Когда он произнес эти слова, он подпрыгнул несколько раз, прежде чем приземлиться на тело Изиндилана. Странно, но Изиндилан лишь покачал головой, выражая свой дискомфорт. Он не прогонял черного кота. «Эти жалкие смертные не могут убить меня», — сказал Изиндилан. «Сотня простых людей не сможет этого сделать. Но что, если пространный маг, воин 8 го уровня, военачальник зверолюдов 9 го уровня и великий шаман объединят усилия?» Изиндилан долго молчал, а потом спросил: «Что мне делать?» «Послушай меня, ты можешь сделать это». Черный кот подскочил к ушам Изиндилана и прошептал. Глава 328. Статуя человека. Город Белого облака. На этот раз Линк не столкнулся со столпотворением. Где бы ни шел военачальник, зверолюды немедленно расступались бы в сторону. Это было все равно, что втиснуть палку в банку с сардинами и пробить себе путь. Халун не убил гигантского дракона и пожертвовал таким количеством жизней, что почувствовал себя опозоренным. Весь путь его выражение было мрачным. Он молча шел с опущенной головой, не замедляя движения, пока не достиг дома лорда Белого облака. Так называемый дом городского лорда был неплохим. Это был каменный длинный дом с двумя этажами, довольно большой. Он был более 100 футов в длину и ширину. В обедневшем городе зверолюдов этот дом был видным, но в человеческом городе его даже нельзя было сравнить с особняком богатого купца. Городской лорд ждал их у городских ворот. Он был старым зверолюдом около 50 лет. Линк мог понять, что он был очень силен в молодости и, вероятно, был могущественным воином. Но теперь он был хилым и сгорбленным. Его мышцы сдулись, а лицо было сморщено. Когда Халун увидел его, он резко сказал: «Старик, мой топор сломался. Мастер-волшебник сказал, что он может сделать новый для меня. Передай все, что у тебя есть». Старый зверолюд совсем не раздражался. Он тепло улыбнулся. «Сломанный топор – это не так уж много. Что важно – это то, что ты вернулся. Если тебе нужен материал, ты можешь взять все, что у меня есть». Халун выглядел менее напряженным. «Время идет. Мне нужно новое оружие как можно скорее. Возьми меня туда сейчас». Лорд кивнул и сказал солдатам: «Пристройте гостей». После того, как охранники отреагировали, он увел Халуна. «Идите за мной». Охранник враждебно посмотрел на Линка и еще сильнее уставился на Филину. Только Масос был избавлен от этого взгляда. «Ничего не поделаешь». Зверолюды были естественно подозрительны к иноземцам. Внутри каменного дома все было в порядке. Он был обставлен столами и стульями, и после того, как все заняли место, сладострастная женщина-зверолюд вышла подать им вино. Ее черты лица были довольно симпатичными, и у нее были естественно завитые черные волосы. Ее фигура тоже была горячей, с ноткой дикости. Она была неоспоримая красавицей даже для людей. «Это Шарлотта», — тихо объяснил Масос Линку. «Самая младшая жена городского лорда. Она особенно относится к воинам. Если она тебе нравится, ты можешь сказать городскому лорду, и она проведет ночь с тобой». Линк опешил. Он не ожидал, что у зверолюдов будет эта традиция. Очевидно не заинтересованный, он покачал головой. «Это хорошо, но зверолюды слишком жесткие. Я не думаю, что смогу это выдержать». Филина услышала все это и взбесилась. Она посмотрела на Масоса. «Купец, займись своим делом и заткнись». Масос пожал плечами и начал выпивать в одиночестве. Через несколько минут Халун подошел с большим мешком к Линку. Он с грохотом бросил мешок и гордо сказал: «Мастер, все хорошие вещи здесь. Как вы думаете, они в порядке?» Линк открыл мешок и проверил каждый предмет. Было действительно немало хороших вещей, но все они были неочищенной рудой. Он видел орехалк, соединение серебра, торий, обсидиан, звездообразную медь и многое другое. Было около 20 разных типов. Линк немного подумал и нашел идею. Он выбрал 5 камней размером с кулак и сказал: «Этого достаточно, остальное можно забрать. Вот так, вы можете взять больше, не нужно ничего экономить». Халун знал только, что эти вещи были ценными, но не знал, как их использовать. Он просто подумал, что, если бы он истратил все ресурсы, топор был бы действительно мощным. Линк не мог сдержать улыбку. Зверолюды были по-настоящему невежественны и некультурны. Все, что они знали, это здравый смысл и опыт, но из-за этого они не думали о чепухе. Они могли легко броситься в бой и были идеальными воинами. Когда они объединялись с союзниками в предыдущей игре и получали оружие, поставляемое другими расами, они создавали потрясающую боевую способность. Они были самой элитной группой в армии. Позже союзники смогли отразить прямую атаку армии демонов, главным образом благодаря зверолюдам. Видя, что Халун волновался, Линк достал из мешка самый большой кусок обсидиана. Этого достаточно. Больше материала будет просто пустой тратой. Это имело смысл, поэтому Халун забрал остальное. Он почесал голову и спросил: «Мастер, когда я получу свой топор, я сделаю его как можно быстрее. В течение этого времени, я надеюсь, вы сможете найти больше помощников. Вы знаете, с гигантским драконом трудно справиться. Вы правы, этот дракон – большая проблема. Вот, я пойду и найду аватара. Этот парень сильнее меня». Аватар, славный полководец, обладал непревзойденными боевыми навыками. Самым сильным человеком-воином был Конорси, мечник рассвета. У него были почти совершенные приемы, но когда эти двое сражались в игре, даже Конорси не смог заблокировать 30 ходов аватара. Было очевидно, насколько могущественен этот полководец-зверолюд. «Нам также нужен шаман», — напомнил Линк. «Божественная сила была незаменима против легендарной силы». «Хорошо, я пойду и найду великого шамана. Этого должно быть достаточно. Иди». Халун не терпелось отомстить, и он не хотел терять ни секунды. Он повернулся и ушел. Когда он прошел мимо Шарлотты, он протянул руку, сжал ее грудь и серьезно сказал: «Шарлотта, когда я убью этого дракона, я буду иметь тебя 3 ночи». Женщина-зверолюд посмотрела на него и похлопала промежность Халуна. «Тогда ты должен вернуться живым. Жди меня». Халун вышел из дома с выражением трагического героя. Линк выпил немного вина и начал работать над топором после небольшого перерыва. Он не планировал менять первоначальный вид или вес топора, потому что Халун уже привык к нему. Изменение может повлиять на его производительность. Линк также не планировал добавлять какой-то особый магический эффект к топору. Это было слишком сложно, и пустой мозг Халуна не смог бы его использовать. Линк просто планировал создать самый острый боевой топор. Что касается магии, было только одно заклинание, которое могло сработать. Эффект усилил бы силу Халуна и его выносливость до максимума. Другими словами, это может превратить его в боевую машину, которая не устает на поле битвы. Если бы он мог сделать это, у Халуна была бесконечная жизненная сила. Обычное заклинание не могло этого сделать. Он должен был использовать заклинание «Вампиризм». Здесь кровь использовалась для повышения жизнеспособности. Кровососущие заклинания могут быть как хорошими, так и плохими, но они не требуют большой силы от души, поэтому они не считаются черной магией. С людьми могут быть некоторые проблемы, но зверолюды не заботятся об этом. С этой мыслью Линк начал создавать свое первое демоническое оружие. В то время как Линк делал все возможное с топором, а Халун торопливо собирал рабочую силу, человек, одетый как разведчик, мчался по золотым равнинам на лошади. Этот человек не был незнакомцем, это был странствующий Скинорс. Он хотел присоединиться к армии Нортона и пойти с Линком, но Линк был занят, и он не мог ждать. Поэтому он отправился на север один. Из-за его силы и необычайных способностей к скрытности он добился многих побед и уже был майором Митри. Прибыв на Золотые равнины, на этот раз у него была только одна цель – передать Линку письмо от Долины Драконов. Причина была проста. Темные эльфы севера становились все более угрожающими с каждым днем, и тень божественного механизма нависала над ними. Демонов становилось все больше и больше, и каждый мог чувствовать, что темные эльфы собирались начать свою последнюю атаку. Как мог Линк, такой известный боевой маг, отсутствовать во время кризиса? Подкрепление от гномов и расы Ебба спросили о маге Линке, как только они прибыли в крепость Рида. Когда они услышали, что Линка там нет, все их выражения помрачнели, и они казались удрученными, как будто люди были ничем без Линка. Каждый раз, когда Линк отсутствовал, ему приходило сообщение о помощи. Даже если бы он был на краю света, посланники рискнули бы своей жизнью, чтобы найти его. Теперь он стал столпом человеческой расы, точно так же, как Аймонс был с темными эльфами. Он должен был быть там. Слова герцога Аби отражались в памяти Скиннерса. «Найди его как можно быстрее. Нам нужна его мудрость. Я слышал, что в Белом облаке появился могущественный человек-маг. Возможно, я должен пойти посмотреть там». У Скиннерса было ощущение, что этот человек-маг был мастером Линком, которого он искал. Глава 329. Черная кошка, бог, город Белого облака. Пока Линк готовил топор для Халуна, Филина не сидела без дела. Она взяла с собой торговца Масоса и прошлась вокруг города Белого облака в поисках изгнанного бога Эладима. Однако после целого дня поисков она не получила никаких результатов. Она явно чувствовала, что он был здесь, в городе Белого облака. Странно, что она даже не видела призрака его присутствия. У нее было ощущение, что изгнанный бог намеренно избегал ее. Поздно ночью Масос и она вернулись в гостиницу «Спящий великан» с вялым настроением после дня бесполезной работы. Линк тоже был занят весь день. Он как раз собирался отдохнуть, когда увидел Филину. Глядя на ее удрученное выражение лица, он сказал: «Кажется, все пошло не так». Филина кивнула и сказала: «Я не нашла его. У меня такое чувство, что он играет со мной в догонялки. Иногда у меня даже возникает ощущение, что он смотрит на меня в каком-то укромном уголке». Масос тоже присутствовал. Он следовал за Филиной весь день и был очень уставшим. Он чувствовал, как будто его ноги вот-вот сломаются. Затем они втроем направились в холл гостиницы, прежде чем нашли столик, на котором они могли бы отдохнуть. Масос помассировал ноги, спрашивая: «Могу ли я узнать, кого вы ищете? Если вы мне скажете, я могу вам помочь». Филина не знала, должна ли она раскрыть секрет Масосу. Затем она уставилась на Линка, который в свою очередь успокаивающе кивнул. Она на мгновение подумала, прежде чем сказать: «Я понятия не имею, как он сейчас выглядит. Я могу лишь приблизительно определить его местонахождение. Он – изгнанный бог и обладает невообразимой мудростью. Мы надеемся найти этого человека и получить от него помощь против божественного механизма. Вы не знаете его точную внешность?» Масос нахмурился, поглаживая только что прибранную бороду. Затем он сказал: «Даже если бы вы дали смутное описание, я мог бы помочь вам найти его. Однако я не могу помочь, если это так». Это был действительно тупик. Линк тогда глубоко задумался. Он выпил напиток, который ему подали, думая о своеобразной волшебной книге Эладима, которую он прочитал некоторое время назад. Он мог понять характер Эладима из этой книги. Через полминуты Линк сказал: «Хотя я понятия не имею, как он выглядит. Он определенно странный. Да, очень странный. Кажется, он злится на все в мире и чрезвычайно высокомерен, принижая все вокруг себя. У него должна быть еще одна привычка. Он любит сидеть на крыше, глядя на звездное ночное небо». Филина взглянула на Линка и сказала: «Линк, что еще? Однажды я прочитал написанную им волшебную книгу. Это была необычная, но мощная книга, наполненная пошлостью и гневом. Благодаря его письму я мог почувствовать его характер. Это просто какая-то интуиция. Слова были воплощением души писателя. Если бы читатель полностью погрузился в творчество автора, он мог бы почувствовать само чувство своей души и своего бытия. Это взаимодействие было чрезвычайно загадочным. Обычно люди, которые могли достичь этого, были исключительно сосредоточенными и терпеливыми людьми, которые обладали сильным умом. Линк был одним из них». После того, как Масос выслушал объяснение Линка, его брови слегка дернулись. Линк знал, что Масос что-то задумал, и спросил: «Что ты хотел сказать? В городе Белого облака есть существо, которое идеально соответствует вашему описанию, хотя это кошка, а не человек. Это чрезвычайно умный кот», — сказал Масос недоверчивым тоном. «Кошка?» Филина и Линк выжидающе уставились на этого торговца, ожидая, что он разгласит больше информации. Затем Масос серьезно кивнул и сказал: «Да, это кошка». Затем он написал эту кошку более подробно. «У этой кошки блестящий мех. Издалека он выглядит так, как будто он окутан божественной аурой. У него стройное тело и он чрезвычайно быстр, способный мгновенно схватить свою добычу». В городе подумывали, что кошка была особенной, полагая, что она может защитить их от злых духов. «Я видел это также несколько раз, и она ведет себя точно так же, как вы описали. Однажды ночью я даже видел, как кот сидел на крыше деревянного здания и смотрел на звезды. Я подумал, что это было интересно, и бросил в него желудь. Затем он уставился на меня смертельным взглядом, который заставил меня дрожать. Это было странно. Филина предавалась поданной еде. Хотя она была восхитительна, ее внимание было полностью в другом месте. Она сказала: «Однажды королева сказала мне, что у этого изгнанного бога практически нет сил. Единственная особенность его – это его бессмертная душа. Если это так, думаете ли вы, что он мог бы воскреснуть, используя тело черного кота? Это может быть возможно». Линк начал интересоваться этим своеобразным черным котом. «Масос, ты знаешь, где этот черный кот?» Затем Масос пожал плечами, сказав: «Понятия не имею. В конце концов, кто бы побеспокоился отследить, где находится кошка. Хотя есть кое-что странное. Раньше я постоянно видел его, но после того, как вы прибыли, он исчез». Вспоминая опыт Филины, Линк быстро пришел к выводу: «Этот черный кот, скорее всего, тот, кого мы ищем, хотя он пытается скрыться от нас. Почему он это делает?» Филина нахмурилась. «Они просто пытались задать несколько вопросов. Кроме того, он был богом. Даже если он был изгнан и потерял все свои силы, они ничего не могли с ним сделать. Чего он боялся? Возможно, он просто не хочет видеть нас, или даже, он мог бы найти способ избежать этой клетки, ограничивающей его. Он, вероятно, думает, что мы разрушим ее», предсказал Линк. Линк взял это не с потолка. Он узнал это под действием изгнанного бога. Бог был недоволен своим нынешним состоянием. Он хотел вернуть себе свободу и оторваться от мира Фирумана. Неужели он когда-нибудь упустит этот шанс? Очевидно, нет. Что может помочь ему сбежать из мира Фирумана? Божественный механизм Темный Змей? Это было невозможно. По словам королевы Красного Дракона, Темный Змей уже появлялся трижды. Эладим был как раз тем, кто помог изгнать темного змея за последние два его появления. Это означало, что темный змей не был его шансом. Линк внезапно вспомнил слова меча Повелителя Бури. Меч Повелителя Бури упоминал, что мир переживает некоторые своеобразные изменения. То, что спровоцировало эти изменения, было, вероятно, методами возрождения Изиндилана. Он написал заклинание как разрушение принципов этого мира, разрыв в пространстве времени и распад мира. Распад мира? Если мир действительно разрушен, не сможет ли он убежать? Кроме того, Изиндилан также был красным драконом. Точно так же он мог чувствовать присутствие этого изгнанного бога и мог обратиться к нему за помощью. Может ли быть так, что Эладим и Изиндилан объединили свои силы, позволив Изиндилану получить технику воскрешения? В этот момент мысли промелькнули в голове Линка. Они были чрезвычайно ужасны. Это были просто его предположения без каких-либо доказательств. Он не мог сказать эти беспочвенные обвинения, поскольку никто не поверил бы им. Филина не заметила дискомфорта Линка. Она все еще беспокоилась о черном коте. «Если кот действительно избегает нас, мы никак не могли его найти. Что нам делать?» Масос покачал головой и сказал: «Есть один метод. Говори». Глаза Линк прояснились. После чего он сказал: «Подожди, Филина, он рядом с нами». Затем Филине понадобилось около 10 секунд, прежде чем она покачала головой и сказала: «Нет, я не чувствую его присутствия. Должно быть, он узнал, что я его искал». «Хорошо, Масос, говори». Масос прошептал: «Я слышал слухи, что этот черный кот чрезвычайно прожорлив. Он появляется в местах, где подаются деликатесы, особенно когда речь идет о рыбе. Ему так нравится, что он не сможет контролировать себя». «Не в состоянии контролировать себя? Пожалуйста, уточни», — нажал на него Линк. Хотя эта история немного абсурдна, она была приемлема для мага, написавшего вульгарную и необычную книгу. В конце концов, он был просто странным человеком. Масос попивал свое рисовое вино, продолжая: «Это легенда о танцующей черной кошке. Все в городе Белого Облака знают, что если вы хотите, чтобы черная кошка танцевала, вам придется добыть свежую рыбу из кристально-голубого озера перед тем, как сварить горшок с вкусным рыбным бульоном и положить его на крышу. Через некоторое время придет черная кошка и будет наслаждаться едой. В первый раз ничего не говорите и продолжайте делать это еще несколько раз. Когда придет время, вы можете договориться о танце в обмен на большее количество рыбного бульона, после чего, когда черная кошка, наконец, будет сыта, она представит вам танец. Естественно, это всего лишь легенда, хотя во всех легендах обычно есть доля правды». «Я прав?» — Линк кивнул. «Эта легенда определенно доказала, что это возможно. Кроме того, они уже были в тупике. Им придется принять все, что им дали. Мы можем попробовать. Линк кивнул и быстро заполнил план более подробной информацией. Мы не можем этим заниматься, особенно Филина. Это насторожило бы его. Это должен сделать обычный зверолюд. Этот черный кот не обладает никакими способностями. В тот момент, когда он появляется, его легко поймать. Масос еще раз подтвердил и сказал: «Это простая задача. Я могу найти кого-то, кто сделает это. Ты уверен, что этот черный кот не обладает никакими силами?» Филина кивнула и сказала: «Да, он будет немного быстрее обычных кошек». Масос все еще волновался и бросил взгляд на Линка. С его точки зрения, Линк был самым надежным. Линк улыбнулся, когда сказал: «Если он действительно могущественен, как ты мог бы привлечь его просто каким-нибудь вкусным рыбным бульоном?» Услышав эти слова, Масос облегченно вздохнул. Затем он хлопнул в ладоши и сказал: «Тогда считай, что дело сделано. Если легенда верна, я могу принести кота тебе завтра же». Если у кошки не было сил, это было просто. Глава 330. Вы не смертные, вы все демоны. На следующий день Линк закончил работу над боевым топором. Он был таким быстрым, потому что структура топора была слишком проста. Она включала в себя только одно заклинание. Он весил 160 фунтов, 5 футов в длину, а лезвие было 1,3 фута. Различные редкие материалы слились воедино, в результате чего образовался странный кристалл янтарного цвета. Он был полупрозрачным, и можно было увидеть перекрещивающиеся красные рунические нити. С первого взгляда они выглядели как вены на оружии. На поверхности было холодное металлическое сияние, и янтарь потемнел, приближаясь к лезвию. Боевой топор был готов, но Халун еще не вернулся. Линк тоже не спешил. Он убрал топор и начал читать свою книгу. В сумерках Масос постучал в дверь. Линк открыл дверь и увидел Масоса, держащего клетку. Там содержался необыкновенно опрятный черный кот. Вы действительно поймали его? Линк потерял дар речи. Неужели это так? Масос от души рассмеялся. Это было проще, чем я ожидал. Я просто использовал сетку для птиц, закрыл ее, и он оказался внутри. Хе-хе. Филина услышала шум и вышла. Она тоже была в неверии. Обойдя черную кошку, она кивнула Линк. «Мои кровные ощущения говорят мне, что это он. Положи его на стол», — сказал Линк. Он также мог понять, что этот кот отличался от других. Его изумрудные глаза были очень яркими, как чистые опалы. Никто не мог не смотреть ему в глаза, потому что у него был сильный дух. Масос положил клетку на стол. Он действительно немного странный и очень быстрый. После того, как его поймали, он просто присел, беззвучно и неподвижно. Пока он говорил, кошка тихо сидела в клетке. Его конечности были близко поджаты к телу, а глаза были полузакрыты. Он мурлыкал, как если бы он просто отдыхал с закрытыми глазами. Линк обошел его и внимательно изучил, но он все еще не двигался, как будто он не мог видеть Линка. «Филина, он может понять нас?» — Линк спросил. «Должен, но, вероятно, не сможет говорить». Филина была не уверена. Этот кот казался совершенно уникальным по внешности, но он не должен быть таким особенным. Возможно, что-то случилось, когда в него вошел изгнанный бог, и черный кот потерял некоторые функции. Линк продолжал наблюдать за этим. Через некоторое время он почувствовал, что так он ничего не добьется, поэтому он вынул свою палочку и погладил кота рукой. Черный кот лениво посмотрел на него. Это позволило Линку зондировать, не сопротивляясь. Эта кошка-самка Ноиладим был мужчиной 800 лет назад, верно? Вселиться в кошку-самку, вероятно, было случайностью. Мог ли он привыкнуть к этому? Линк спросил с любопытством. Пока он говорил, он не сводил глаз с кошки. Если бы он мог понять его, у него должна быть какая-то реакция. Но он был разочарован. Кошка продолжала лежать в клетке, полумертвая. Ее живот урчал, и кроме внешнего вида, в этом не было ничего особенного. Возможно ли, что когда он овладел кошкой, он погрузился в глубокий сон, чтобы защитить себя? Филина предложила. В противном случае, почему его так легко поймать? Масос поджал губы. Кажется, это так. Я не могу поверить, что нечто подобное — это бог. Это просто ленивый кот. Линк был раздражен. Он пришел за помощью, но если этот бог всегда был таким, какая польза от него? Что-то пошло не так, когда он посмотрел на кота. Подумав немного, он наконец понял, что случилось. Масос, разве ты не говорил, что его характер ровно такой же, как я описал? Если он такой странный, как он может быть таким обычным? Кроме того, этот парень раньше избегал нас, а теперь ведет себя так спокойно. Уверен, что он притворяется. Притворяется? Филина изучала кошку. Она все еще спала внутри клетки. Она так не думала. Посмотрим, попробуем, сказал Линк. Уже был вечер и пришло время обедать, поэтому Линк сказал: как насчет сегодня поесть рыбы? Филина, у меня есть голубой лосось. Отнеси его шеф-повару гостиницы, чтобы хорошо его приготовить. Это будет наш ужин. Хорошо, Филина забрала рыбу. Через полчаса официант принес в комнату кастрюлю с рыбным супом. Как только ее принесли к двери, в комнату ворвался густой аромат, подняв аппетит у присутствующих. Филина попробовала суп. Линк изучал черного кота. Он все еще лежал в клетке, не двигаясь, как будто ему это было неинтересно. Масос тоже понял, что-то не так, я поймал его обычной рыбой. Она несравнима с рыбой этого шеф-повара. Почему сейчас нет никакой реакции? Линк и Филина обменялись взглядами. У них уже был ответ. По крайней мере, он может понять нас. Он определенно притворяется. Может быть, он не хочет отвечать нам, или, возможно, ему стыдно, что его так легко поймали. Масос громко рассмеялся. Стыдно быть запертым в клетке. ТСК, если бы это был я бы тоже не хотел говорить. Поскольку они пришли к такому выводу, Линк почувствовал уверенность. Он волновался, что Бог потерял сознание, но теперь ему нужно было только беспокоиться о том, как заставить его говорить. Для этого Линк будет следовать решению королевы красных драконов, обслуживать его интересы. Линк улыбнулась. Тогда мы просто позволим ему остаться в клетке в одиночестве. Я хочу есть. Пойдем, поедим. Этот голубой лосось такой свежий и нежный. Он в 10 раз вкуснее обычной рыбы. С этими словами Линк глотнул супа и вздохнул. Он был полностью удовлетворен. Шеф-повар гостиницы был действительно хорош в своей работе. Суп был молочного цвета. Одним глотком нежный, гладкий, мягкий и вкусный аромат поразил нервы кончика его языка. Он превращался в прекрасные электрические токи, постепенно попадающие в его мозг. Незабываемые ощущения. Масос уловил намек. Он сделал глоток, и его глаза тоже прояснились. «Я почти вижу красивые пейзажи кристально-голубого озера», — похвалил он. «После дегустации этого совершенства теперь и умереть не жалко». Филина не говорила. Она использовала свои действия, чтобы показать вкус супа. Пока Линк и Масос разговаривали, она уже съела миску рыбы. То, как она набивала свой рот, было лучшим доказательством вкуса. Нане тоже было любопытно, и она попробовала маленький кусочек. Она чувствовала, что вкус был необыкновенным, поэтому она села рядом с Линком и откусила один маленький кусочек за другим, как котенок. Черный кот в клетке все еще не двигался. Его живот продолжал урчать, и, казалось, ничего не изменилось. Однако Линк обнаружил, что грохот остановится. Он также видел, как его усы иногда дрожали, и его нос тоже немного двигался. Действия были незначительными, но Линк все это видел. «Дай мне посмотреть, как долго ты сможешь притворяться», — подумал он. Имея это в виду, он продолжал говорить. «Самая красивая часть жизни — это возможность попробовать всевозможные деликатесы. Масос, я слышал, что в кристально-голубом озере есть еще одна особая рыба, называемая голубой ночной окунь. Супа, приготовленного из него, достаточно, чтобы заставить кого угодно сойти с ума. Это правда?» Масос кивнул. «Действительно, но голубого ночного окуня очень трудно поймать. Рыбаки зверолюдов могут выловить, может быть, одну рыбину в месяц, если повезет. Они также очень дороги. Одна рыба стоит 10 золотых монет. Обычные люди не могут себе этого позволить». С этими словами Масос посмотрел на черного кота. Он улыбнулся и сказал: «Этот котенок любит рыбу, но я уверен, что он ел только обычную рыбу, приготовленную обычными методами. Голубой каменный лосось, красная дамасская рыба и серебряная рыба-меч встречаются реже. Никто не будет кормить ими кошку. Что касается голубого ночного окуня, я уверен, что он никогда не почувствует этот вкус». Филина смеялась над этим. «Это всего 10 золотых монет. Это такая мелочь. Как насчет того, чтобы купить немного завтра?» Линк кивнул. «Конечно, шеф-повар этой гостиницы действительно талантлив. Я уверен, что он может приготовить что-то такое редкое, как синий ночной окунь. Нана тоже хочет есть», — сказала Нана. «Нет проблем», — Линк ответил со смехом. Он снова посмотрел на черного кота. Он больше не урчал. Он закрыл глаза и свернулся калачиком, уткнувшись носом в живот. Линк догадался, что он не сможет долго продержаться, и продолжил. «Слушая», — сказал он Масосу, — «когда я учился в Академии магии Истков, моему советнику Эрри очень нравились деликатесы. Она нашла каких-то крутых поваров, и мне они тоже понравились. В тот раз я ел рыбу, называемую черной щукой. Шеф-повар превосходно владел ножом, чтобы нарезать рыбу на прозрачные сашими, тонкие, как бумага. Затем он сделал соус под названием чили с дыханием дракона, и мы съели каждый кусочек с соусом. Этот вкус так хорош». Масос засмеялся, когда услышал это. «Я знаю об этом методе. Сначала он прибыл из королевства Льва на юге. Этот метод придумал дворцовый шеф-повар. Его обычное название – черная трубка. Официальное название этого блюда – горлампта. Видимо, у короля была какая-то болезнь, и он ничего не ел. Он стал настолько худым, что был практически мешком с костями. Но попробовав эту рыбу, он был настолько доволен, что выздоровел. Тогда он наградил шеф-повара 300 золотыми монетами». Филина была очень увлечена историей. Она вздохнула и сказала: «Ах, теперь я хочу попробовать их всех». Линк согласился. «Здорово, верно? Кстати, я когда-то ел. Довольно». Из клетки донесся рев. Черный кот вскочил, его изумрудные глаза широко открылись, а волосы торчали вверх. Его хвост стоял, как меч. Он смотрел на людей, наслаждающихся вкусной едой в течение полсекунды, прежде чем подсознательно взглянуть на суп. Его маленький розовый язык облизал нос, а пугающая аура ослабла. «Вы не смертные, вы все демоны». Глава 331. Разрушение мира не остановить. Черный кот на самом деле заговорил. Масос был сбит с толку, хотя он быстро опомнился и сказал: «ЦК, я действительно захватил Бога?» Линк кивнул и сказал: «Можешь судить по тому, как он говорит, только Бог назвал бы нас смертными». Затем Масос погладил свою бороду, смеясь: «Я могу похвастаться этим перед будущими поколениями». Черная кошка холодно посмотрела на него, прежде чем усмехнуться. «Будущим поколениям тебе крупно повезет, если ты сам выживешь в этом мире». Масосу вдруг напомнили о весе этой ситуации. Черный кот игнорировал его после того, как бросил на него взгляд. Масос внезапно почувствовал прохладный ветерок по спине. Хотя этот кот был теперь беспомощен, он все еще был богом. Если он когда-нибудь восстановит свои силы, у Масоса точно будут проблемы. «Я плохо себя чувствую. Я лучше пойду к себе», — сказал Масос, быстро уходя. Линк и Филина остались в комнате наедине с богом. Линк не боялся черного кота. Он сел возле стола и насмешливо посмотрел на него, прежде чем спросить: «Как мне обратиться к тебе?» «Эладим, имя – это просто псевдоним. Называй меня как хочешь». Черный кот снова обрел свой вялый образ. Он больше не смотрел на рыбный бульон, который был на некотором расстоянии от него, хотя его нос все еще часто вертелся в ту сторону. «Почему ты прячешься от нас?» – спросила Филина. «Мне это нравится. Что вы можете мне сделать?» – нетерпеливо сказал черный кот. «Боюсь, это не вся причина». Линк слегка постучал палочкой по столу, издав звук щелчка. На его лице было спокойное выражение, когда он смотрел на Эладима неподвижным взглядом. Никто не знал, о чем думал Линк. Эладим почувствовал себя виноватым, увидев лицо Линка. Он сразу подчеркнул: «Как я уже сказал, это не ваше дело». Линк просто вздохнул и повернулся к Филине, прежде чем сказать: «Забудь об этом, мы все равно не спешим. Мы спокойно поужинаем и обсудим все остальное завтра». Филина, естественно, не возражала. Затем она начала есть мясо голубого угря. Оставалось еще много рыбного бульона. Они оба ели с удовольствием. Несколько минут спустя Эладим уже не мог противостоять искушениям. Он наклонился к клетке и выжидательно посмотрел на рыбный бульон, умоляя: «Эй, смертный, давай договоримся». Не то чтобы он был обжорой. Просто после того, как его сила была запечатана, он мог жить только как кошка. Что еще он мог сделать? Обычно, когда он был голоден, он мог украсть еду только из ближайших магазинов. Однако он мог делать это только изредка. Если его когда-нибудь поймают, он окажется в ужасном положении. Он не хотел умирать еще раз. Использовать мертвое тело для воскрешения было не так просто, как казалось. Когда он умер в результате несчастного случая в прошлый раз, он должен был лежать в своей могиле в течение 6 месяцев, прежде чем черный кот каким-то образом оказался в той области. Ему тяжело было это вспоминать. Получив тело черного кота, он мог только ловить птиц и грызунов. Он мог есть их только сырыми, потому что никто не приготовил бы ему его добычу. Хотя он не умрет от голода, дискомфорт в его желудке может свести его с ума. Ему приходилось терпеть тошнотворное чувство каждый раз, когда он ел мышь, просто чтобы утолить голод. Он знал, что, если он понравится смертным, он определенно сможет вести комфортную жизнь в качестве домашнего питомца. Тем не менее, он был богом. Как он мог угождать смертному? Это было нелепо. Линк просто обсосал рыбную кость, обернулся и посмеялся. «Хочешь немного? Я не этого хочу. Я хочу обсудить с вами некоторые вещи». Иладим использовал последнюю силу воли, чтобы подавить свои позывы, и ответил. Линк проигнорировал его. Филина начала жалеть черного кота. Она прошептала. «Так нехорошо. Должны ли мы дать ему немного еды?» Линк покачал головой и сказал. «Не нужно жалеть его. Он никогда не пожалел бы нас». Про себя Линк добавил. «Ты не представляешь, что он планирует. Этот парень не тот, с кем можно шутить». Однако Линк не произнес эти слова. Они были просто его предсказаниями. Кроме того, Филина не сможет помочь. Не было причин заставлять ее излишне волноваться. После сытного ужина оставалось еще много еды, хотя Линк не собирался давать ее черному коту. Он стер масло со рта и сказал Филине: «Ложись пораньше, я еще допрошу его ночью». «Хорошо», — Филина кивнула, прежде чем уйти. В конце концов, она понятия не имела, как работал божественный механизм. Было бы бесполезно просто сидеть и смотреть. В конце концов, в комнате остались только Линк, Нана и черный кот. Нана сидела на стуле рядом и ела рыбу по крупицам. Она была этим заинтригована, даже играла с костями. Линк позволил ей развлечь себя, когда он подошел к клетке и прошептал. «Изимдилан ходил к тебе. Я прав?» Черный кот выпучил глаза. Ему потребовалась целая секунда, прежде чем он напомнился и сказал. «Он, красный дракон, он сам может найти меня. От тебя он получил заклинание воскрешения, верно?» Линк сказал. Черный кот снова замолчал. Через 10 секунд он кивнул и сказал. «А ты умен как для смертного. Ты снова прав. Он обещал тебе свободу». Вопросы Линка казались разрозненными, хотя он очень хорошо знал, что черная кошка прекрасно его понимает. «Нет», — черный кот покачал головой, прежде чем продолжить. «В моих глазах он просто жирный червь. У него нет силы, чтобы дать мне мою свободу. Свобода – это то, за что я борюсь. Он просто принес мне вкусную еду, и он украл у меня заклинание воскрешения. Он не знает ужасные последствия заклинания, он должен знать об этом, хотя и не очень. Я не думаю, что он будет использовать его так часто. Это действительно сильное заклинание. Если он продолжит использовать его налево и направо, ха-ха, маг, ты должен знать, что произойдет тогда». Черная кошка совсем не скрывала своих планов. Причина была проста. План уже походил на экипаж, который отправился в путь. Кучер был никто иной, как легендарный дракон Изимдилан. Дорога впереди была очень туманная и представляла собой поездку в пропасть с билетом в один конец, хотя Изимдилан, казалось, не замечал этого и бесцельно бросился вперед. Никто не мог остановить эту карету. Она в конечном итоге падет в пропасть. Выражение лица Линка не изменилось. Он говорил спокойным голосом. Самый большой недостаток Изимдилана – его высокомерие. Он полностью игнорирует силу смертных. Если я не ошибаюсь, он только что потерпел поражение. Он должен быть тяжело ранен. Я прав? Черный кот уставился на Линка и вздохнул. Если бы не мои напоминания, Изимдилан мог бы действительно умереть от твоих рук. Однако у тебя сейчас нет шансов. Линк был поражен, услышав эти слова. Он ахнул. Боюсь, ты также научил его новому божественному заклинанию. Ха-ха, ты все понял. «Хотя у меня нет для тебя награды», — сказал черный кот, прищурив глаза, уставившись на рыбный бульон на столе. Он сказал: «Почему бы тебе не принести мне миску рыбного супа, пока она еще теплая? Если мне понравится вкус, я могу взять тебя с собой. Что касается зверолюдей, ты должен держаться от них подальше». Линк засмеялся и сел неподвижно в своем положении. Затем он вздохнул. «Малыш, ты просто ходячая проблема». Затем черный кот сказал: «Смертный, ты уверен, что хочешь говорить со мной вот так?» Линк проигнорировал его. Вместо этого он повернулся к Нане и сказал: «Нана, кинжал». Нана немедленно достала кинжал точки остановки. Скользнув пальцами по острому лезвию кинжала точки остановки, Линк засмеялся. «Не думаю, что мне нужно объяснять, насколько особенный этот кинжал». Черная кошка отступила на несколько шагов, а затем сказала: «Он может разрушить точку сингулярности. Тогда скажи мне, может ли этот кинжал уничтожить твою бессмертную душу?» Линк угрожающе взглянул на лезвие кинжала. Затем черный кот твердо покачал головой и сказал: «Бесполезно, моя бессмертная душа неразрушима». Тем не менее, Линк понял, что черный кот все время смотрел на кинжал, инстинктивно показывая тревогу в своей позе. Это означало, что он рассматривал кинжал как опасное оружие, которое могло навредить ему. Затем Линк засмеялся и хмыкнул: «Я не люблю отдавать свою судьбу в руки других, даже если это Бог. Поэтому я решил проверить этот кинжал на твоей бессмертной душе. После этого я пойду с этим кинжалом против Изиндилана, чтобы увидеть, действительно ли он так силен. Как думаешь, мой план сработает?» Когда Линк сказал эти слова, пламя свечи в комнате замерцало, бросая зловещее свечение на его лицо. Его голос также был чрезвычайно мягким, до такой степени, что человек мог подумать, что он наколдован. Каждое предложение, которое он сказал, вселяло страх в сердце черного кота. К тому времени, когда он закончил, черная кошка отступила к краю клетки. Линк прищурился и продолжил: «Я маг и, естественно, я не обладаю достаточными навыками владения кинжалами. Однако моя волшебная марионетка умеет делать это исключительно хорошо. Она также очень быстра. Даже если я открою клетку и выпущу тебя, ты не сможешь пройти и 3 футов. Конечно, я не люблю толкать людей в безнадежную ситуацию, поэтому я даю тебе шанс». Сказав эти слова, Линк повернулся к Нане и сказал: «Нана, вымой руки. Мне нужна твоя помощь». «Хорошо, я уже наелась». Нана вымыла руки на скатерти и взяла кинжал из рук Линка. Затем Линк повернулся к черному коту и сказал: «Я открою клетку. Когда я сделаю это, ты побежишь изо всех сил. Моя волшебная марионетка попытается пробить твой череп этим кинжалом. Если ты сможешь сбежать из этой комнаты, мы больше не будем тебя беспокоить». Затем Линк положил руки на металлическую дверь клетки и произнес заклинание, постепенно меняя структуру металлического замка. «Нана, ты готова?» Линк усмехнулся. «Простая просьба», сказала Нана, играясь с кинжалом. Под светом свечей кинжал отражал холодный блеск в глазах черного кота. Нана невольно смотрела на металлическую дверь клетки. В тот момент, когда черная кошка выйдет из клетки, она последует приказу своего хозяина и прекратит его жизнь. Затем Линк повернулся к черному коту и сказал: «Иладим, а ты готов? Готов ли ты встретить свою судьбу?» Черный кот молчал, хотя и удалялся далеко от двери клетки. Дверь клетки была открыта. Нана с нетерпением смотрела на дверь, хотя через долгое время черный кот все еще сидел неподвижно внутри клетки. Казалось, он не собирался убегать. Затем Линк улыбнулся, когда спросил: «Что происходит? Разве ты не хотел свободы? Почему ты боишься, когда я дал тебе такую возможность?» Затем черный кот беспомощно лег на землю, сказав: «Смертный, ты победил. Позволь мне хорошо поесть, и я научу тебя божественному заклинанию, более сильному, чем то, которое я дал Изиндилану. ТСК, похоже, ты все равно выбираешь смерть». Линк смотрел на него с презрением. «Эти божественные заклинания определенно вредят миру Фирумана, так или иначе. Баланс мира будет серьезно нарушен. Это ускорит спуск мира в пропасть. Если бы он использовал эти божественные заклинания, чтобы пойти против Изиндилана, мир Фирумана быстро погрузился бы в разрушение. Даже если Линк не понимал точную работу божественного заклинания, он мог легко догадаться об этом моменте. Между Линком и Черным Котом никогда не было дружеских отношений. С самого начала их интересы были противоречивыми, и они должны были действовать очень осторожно, чтобы не попасть в ловушку. Особенно для Линка, который был смертным и с большей вероятностью проиграл бы в этой битве умов. Поэтому он должен был быть безжалостным. Затем Нана пошла вперед с кинжалом в руке, готовая покончить с жизнью этого черного кота. Черный кот сдался. «Остановись, заставь ее остановиться. Я скажу правду». Затем Линк протянул руки, чтобы преградить путь Нане, прежде чем он спокойно сказал: «У тебя есть последний шанс». Линк был спокоен. Он не показал никаких эмоций во всем этом разговоре. Это сделало черную кошку чрезвычайно беспокойной. Он понятия не имел, действительно ли Линк уничтожит его. Если бы его бессмертная душа получила бы удар от кинжала точки остановки, он был бы по крайней мере серьезно ранен. Он не мог позволить себе рискнуть. После долгого вздоха черный кот прошептал: «Его нельзя остановить». С самого начала в этом плане не было тормозов. Глава 332. «Давай умрем вместе». Таверна «Спящий гигант». Слова черного кота шокировали Линка. Он не мог не спросить. «Все будет бесполезно, даже если мы убьем Изенделана». «Да». Уже слишком поздно черный кот покачал головой и произнес ответ, который привел их в отчаяние. Линк не мог принять этого. Даже если божественное заклинание повредило мир Фирумана, мир способен восстановить себя. Как все может быть бесполезно? Черный кот рассмеялся. «Хех, маг, много ты знаешь, да, но ты должен знать, что некоторые яды просто ослабят кого-то, в то время как другие смертельны. Это божественное заклинание принадлежит к последнему». Видя, что Линк все еще не сдавался, он продолжил. «Позволь мне объяснить это так. Мир Фирумана – это кусочек стекла. Мое божественное заклинание образовало крошечную трещину в стекле. Выглядит пока хорошо, но пока мир продолжит жить, трещина будет расти и расти, пока не охватит весь мир. Тогда, бум, Фируман разобьется как стекло. Разница между Изенделаном, использующим заклинание воскрешения 1 или 10 раз, состоит в том, насколько скоро мир будет развалиться. Нет ли способа все исправить?» Линк спросил. Черный кот покачал головой. «Возможно, но какое это имеет значение для меня? Мне бы хотелось, чтобы эта клетка рухнула. В любом случае, я ничего не могу сделать». Линк слегка нахмурился. «Сколько времени у нас есть?» Его голос был холодным. Кот подсознательно сжался, а затем расслабился. Это был просто смертный, и ему нечего было бояться. Исходя из текущей ситуации, не более 20 лет. Это означает, что даже если я буду просто сидеть и смотреть, я вернусь за 20 лет. С этими словами черный кот был осчастливлен. Он мяукнул на Линка несколько раз. «Смертный, даже если ты убьешь меня, ты проживешь всего на 20 лет больше, чем я, и ты только уничтожишь мое физическое тело, хе-хе». Линк глубоко задумался. Он мог бы найти способ починить трещину в течение 20 лет. Если бы он не мог этого сделать, игра была бы окончена. Это была его нынешняя ситуация. В течение этого времени Изенделан не мог продолжать произносить божественное заклинание, иначе скорость повреждения увеличилась бы. При этих обстоятельствах у Линка было два варианта. Первый был уйти с золотых равнин и позволить зверолюдам уйти, чтобы уменьшить столкновение с Изенделаном. Это было явно нереально. Изенделан обладал легендарной силой. Если кто-то станет его врагом, они не смогут просто сбежать, если захотят. Кроме того, зверолюды не слушали его приказы. Это оставило второе решение – убить его как можно скорее. Что касается этого черного кота, Линк вздохнул. Он должен сделать все возможное в этот критический момент. «Эй, куда ты пошел?» Испугался? Черный кот рассмеялся. Его голос был звонким, как у маленькой девочки. Когда он говорил, его хвост дергался, заставляя его выглядеть просто восхитительно. Тем не менее, это было древнее существо, которое было живо, кто знал, как долго. «Не бойся, смертный. Конец света. Очень быстрый процесс, он быстро пройдет, ты не почувствуешь никакой боли, а он уже закончится, так что не беспокойся обо всем этом, дай мне немного рыбы». А, Линк не отказался на этот раз, он наполнил миску рыбы и поставил ее перед клеткой, одна миска с рыбой за одну из жизней Изенделана. Кот быстро согласился, конечно, это была не его жизнь, поэтому ему было все равно, это просто означало, что ему придется ждать дольше, чтобы сбежать из клетки. И он мог подождать. Дегустируя рыбу, он промяукал и начал жевать. Голос Линка прозвучал снова. У него не было перегибов, и он не был ни медленным, ни быстрым. Он просто говорил очень небрежно. «Я сделаю так, чтобы Нана взяла тебя с собой. Теперь, что бы ни случилось, если я умру, Нана вонзит тебе в мозг кинжал. Если я получу травму, она нанесет тебе удар в том же месте, что и моя рана. Нана, ты запомнила?» «Нана запомнила», Нана сказала своим прекрасным голосом. Черная кошка замерла, он внезапно почувствовал сильное разочарование, и даже вкусная рыба стала безвкусной. «Смертный, ты такой злой». Это означало, что даже если бы мир развалился, его все равно убили бы. Тогда какой смысл делать все это? Линк играл со своей палочкой и улыбался. «Если я умру, давай умрем вместе. Я поел». Черный кот взмахнул лапой и оттолкнул деревянную чашу в сторону. Затем он подбежал к одной стороне клетки, свернулся в клубок и сердито зарычал. Не обращая внимания на его характер, Линк взял миску из клетки. Затем он воспользовался рукой мага, чтобы собрать всю пролитую рыбу и суп, и сказал: «Божественный механизм королевы пауков, темный змей», — снова вошел Фируман. «Его навык поглощения души слишком силен. Мне нужен способ остановить его. Уходи, не буду я говорить с тобой». Черный кот был зол. Линк не потерял терпения. Он сказал Нане: «Наблюдай за ним. Если он выбежит, нанеси ему удар в голову. Отныне он не может находиться на расстоянии более 100 футов от меня. Если он это сделает, убей его. Это твоя самая важная миссия сейчас». «Поняла». Нана уставилась на кота своими большими глазами. Похоже, она была готова смотреть на него до самой смерти. Успокоившись, Линк повернулся и пошел в свою комнату. Вскоре после того, как он лег, маленькая девочка начала кричать в гостиной: «Ах, будь ты проклята, волшебная марионетка! Будь ты проклят, волшебник! Будь проклят, Фируман!» Линк перевернулся и проигнорировал его. Он продолжал спать. Всю ночь было тихо. На следующее утро, как только Линк открыл дверь своей спальни, Эладим послушно подошел. Он потер головой о пятку Линка и сладко мяукнул. «Мак, ты выиграл», — сказал он. «Дай мне миску голубого ночного окуня в обмен на решение против темного змея». Линк мгновенно улыбнулся. Он наклонился, чтобы погладить кошку по голове. «Так-то лучше, малыш». Кошка предпочла бы расцарапать лицо Линка, но рядом с ним стояла страшная волшебная марионетка с кинжалом. Он не посмел сделать что-нибудь импульсивное. После умывания Линк отправился завтракать в главный зал гостиницы. Нана потянулась и схватила кота. Он вскочил на ее руки, и Нана последовала за Линком. Как бы то ни было, по крайней мере, она красивая. Если бы меня держала уродливая волшебная марионетка, это было бы еще более мучительно, подумал Эладим. В главном зале Линк увидел Масоса и Филину. Увидев послушного черного кота, Масос открыл глаза так широко, что те чуть не выпали. «Мастер, как вы его укротили? Разве это не бог?» Он подумал. «Как можно приручить богов?» Линк не объяснил свою тактику и просто улыбнулся. «Филина, он согласился помочь». «В самом деле, Филина была счастлива. Я знал, что у тебя есть способ. Мяу». Черный кот вздохнул и извился. Он нежно потерся о груди Наны. Они были маленькими, но они все еще были мягкими. Линк оставался в гостинице в течение следующих нескольких дней. Он не делал ничего другого, кроме как научиться отменять божественное заклинание Изиндилана. Черный кот был бессилен, но он был умным и обладал бездонным знанием. Если бы он не был злом, он определенно был бы лучшим советником магов в мире. К сожалению, этому парню нравилось хитрить, даже когда ему угрожали. Линк должен был быть настороже при общении с ним. 3 дня спустя черный кот наконец закончил. «Если ты воспользуешься этим решением, ты сможешь бороться с божественным заклинанием, которое я дал Изиндилану». Может быть, Линк все еще сомневался. Он вообще не знал теорий, стоящих за божественными заклинаниями. Знать эффект, не зная причины, было самой раздражающей вещью в мире. Он не мог доверять черному коту на слово. Дело Изиндилана было окончательно урегулировано, но Линк не давал кошке отдохнуть. Он заставил кота начать расчет основной силы темного змея. У него были данные, оставленные механизмом интеграции Девы Истины. С этим черный кот мог рассчитать силу темного змея. Конечно, это требовало времени. Пока он был занят, вернулся Халун. В тот момент, когда он вернулся на территорию, где отдыхал Линк, он закричал: «Мастер, где мой топор?» Линк сидел за своим столом и читал. Нана стояла возле стола со скучающим котом. Сцена была самим определением спокойствия. Услышав, как открылась дверь, Линк вынул палочку и слегка помахал рукой. Топор, прислоненный к стене, полетел в Халуна. Халун поймал его и начал изучать. Топор выглядел так же, как и его предыдущий черный световой топор, но он чувствовал, что что-то другое. После тщательной проверки он понял, что он стал красивее, но не знал где. Топор был похож на грудь жены лорда, Шарлотты. Как только он взял его в руки, он не мог отпустить. Он сделал несколько ударов, и воздух засвистел. Вес был подходящим и в основном не отличался от предыдущего. После еще нескольких взмахов у него зачесались руки, и он проломил каменную стену. Раздался тихий стук, и топор встретил некоторое сопротивление, прежде чем прорубиться из стены. Халун посмотрел на стену. В стене был разрез шириной 1 миллиметр. Отверстие было гладким, как стекло. Халун сглотнул и тяжело сглотнул. Он крепко обнял топор, как будто это была его женщина. «Мастер, ты закончил тестирование?» Линк перебил его. «Да, да, я так доволен». «Хорошо, тогда выйди и закрой дверь». Линк махнул рукой. Этот большой зверолюд был слишком шумным. «Ах, ах, я сейчас же ухожу, робко сказал Халун. Он выскользнул из комнаты и осторожно закрыл дверь. Затем он на цыпочках вышел из прихожей, пока не вышел из гостиницы. Наконец, он больше не мог сдерживать это, и он взорвался, как гром. «Ха-ха-ха, иди сюда, иди, иди, иди посмотри на мой топор, я говорю тебе, это как божественное оружие. Аватар, иди сюда, иди, посмотри на мое оружие. Эй, шаман, иди посмотри на мой священный боевой топор». Услышав это, Линк закрыл лицо руками. Это было так неловко. Черный кот не мог этого вынести. Он протянул руку, причесал усы и облизнул лапы. Затем он произнес: «Да, зверолюды все идиоты». Глава 333. Черная кошка вне себя. Зверолюды действительно собрали все свои силы для этой битвы с ужасающим драконом. Два полевых командира были отправлены на поле битвы. Это были небесный полководец, Халун и славный полководец, Аватар. Также прибыли пять великих шаманов. Ходили слухи, что раса зверолюдов отправила половину своих великих шаманов для этой миссии. Помимо этих могущественных личностей, появилось более 2000 элитных рыцарей. Их главной целью было оборонять от неистовства берсерков-зверолюдов, а не сражаться с легендарным драконом. Вскоре Линк увидел славного полководца, Аватара. Он был примерно того же возраста, что и Халун, около 35 лет. Он аккуратно заплел свои волосы и казался намного более сдержанным, чем Халун. У него не было таких же резких жестов, и он носил боевой молот. Вокруг боевого молота очень часто сверкала красная вспышка. Это была сила огненных элементалей. Аватар был малоразговорчив. Он не был таким активным и драматичным, как Халун. Он просто слегка поклонился, когда увидел Линка и сказал: «Повелитель Ферди». Он провел свое исследование и узнал личность Линк. Там было намного лучше, чем в случае с Халуном. Чтобы показать свою вежливость, Линк почтительно в ответ приветствовал зверолюда, сказав: «Для меня большая честь познакомиться, Аватар». Аватар был самым сильным человеком в расе зверолюдов. Он отдавал ощущениям зрелости, которого нет у других зверолюдов. В игре Аватар был тем, кто объединил расколотую расу зверолюдов и стал королем новой империи зверолюдов. После чего он пошел против воли своих людей и изменил их мнение о других расах. Затем он повел зверолюдов найти союзников и объединить силы для борьбы против демонов. Он также был первым зверолюдом, получившим звание легенды и в то же время самым сильным воином света. Когда Халун умер, Аватар уже был главнокомандующим союзной армией. Он привел армию в 70 000 воинов для борьбы против 60 000 демонов, что привело к огромным потерям с обеих сторон. Он также потерял свою жизнь в борьбе с Назамой, хотя Назама заплатил высокую цену, чтобы убить его. Левая рука Назамы была сломана, а его ребра были разрушены от удара боевого молота. Это заставило его отступить в свою демоническую крепость. Только после этого инцидента некоторым игрокам удалось взять миссию крепости демонов и бороться с Назамой. Поэтому Линк с большим уважением относился к этому зверолюду. После чего Линк познакомился с великими шаманами. Узнав друг друга, они сразу же отправились в путь. Зверолюды не знали точного местоположения Изиндилана. Они могли только вернуться на поле битвы в поисках улик. Однако, хотя они понятия не имели, Линк точно знал, где находится укрытие Изиндилана. В частности, именно черный кот дал ему эту информацию. Иладим пошептал на ухо Линку, и они двинулись вперед. «Идите к кристально-синему озеру. Изиндилан должен зализывать раны где-то там. Рядом с ним два дракона и более 20 драконьих зверей. Его также охраняет 1000 берсерков-зверолюдов». «Откуда ты все это знаешь?» Линк тихо спросил кота. «Я встречался с ним несколько раз. Я предельно уверен в его силе. Кроме того, я встретил его буквально несколько дней назад. У него серьезные проблемы. Его ранили в грудь. Я предполагаю, что ему понадобится хотя бы половина месяца, чтобы выздороветь». Иладим, похоже, отказался от всех своих принципов ради вкусной еды. Он полностью продал Изиндилана. «Хорошо, тогда», — Линк получил новое впечатление об этом черном коте. С этого момента он должен был более тщательно наблюдать за каждым действием Иладима. Линк не мог передать эти сообщения напрямую. Затем он немного подумал, прежде чем приблизиться к Аватару. Этот славный полководец имел хорошую репутацию и, естественно, стал командиром этой миссии. «Лорд человеческой расы, по какой причине ты пришел?» Аватар говорил по-шекспировски. Он был очень осторожен в этом путешествии. Он постоянно посылал нескольких зверолюдов, чтобы разведать окрестности, и шел только после того, как убедился, что это безопасно. В общине зверолюдов не было ни школ воинов, ни людей, обладающих такими знаниями. Только его талант позволил аватару достичь этого уровня мастерства с помощью военной тактики. Моя магия подсказала мне, что Изиндилан как раз в кристально-голубом озере. Мы просто должны идти туда. Уверены ли вы? Аватар спросил скептически. Я уверен. Халун, стоявший рядом, сказал. Мастер очень силен. Если бы не его появление, все мои братья были бы мертвы. После недолгого молчания аватар решил поверить Линку. Он повысил голос и закричал. Мы идем этим путем. Услышав эти слова, в поле зрения Линка появилось сообщение в игре. Эпическая серия квестов шаг 3. Убеждение завершено. А мне очки плюс 50. Шаг 4. Убей дракона. Миссия 1. Уничтожить пешек Изиндилана и помешать ему восстановить их. Миссия 2. Уничтожить Изиндилана. Награда 1. Игрок получит 100 очков амни за каждую уничтоженную пешку. Награда 2. После убийства Изиндилана игрок получит 4-й свиток просветления Брайнта. Линк решил принять квест. В его руках был один свиток просветления, который он уже понял до самого основания. Это может удвоить его скорость восстановления маны. Хотя это звучало мощно, на самом деле это был самый слабый из всех свитков. Другие свитки были намного сильнее этого. Если бы не тот факт, что у него не было времени, он бы уже отправился на миссию, чтобы найти их. Кто бы мог подумать, что внутриигровая система предложит ему одну в качестве награды. Через некоторое время Линк сказал, «Моя магия говорит мне, что у Изиндилана есть много пешек, красные драконы, драконьи звери и даже большое количество берсерков-зверолюдов. Будьте осторожны, спасибо за ваше предупреждение», — сказал аватар и кивнул, продолжая идти с большой осторожностью. Через 2 часа разведчик неожиданно указал на небо и сказал, «Смотрите, в небе дракон». Все смотрели в небо и видели расплывчатую фигуру, парящую над ней. Филина была единственной, кто получил четкое представление о фигуре. Она сказала, «Это драконий зверь, он 6-го уровня по силе. Судя по всему, он должен быть разведчиком, которого послал Изиндилан». Аватар сразу нахмурился и сказал, «Значит ли это, что он нас заметил?» Линк кивнул и сказал, «У драконов зрение лучше, чем у орлов. Он никак не мог упустить нас». Аватар немедленно взмахнул боевым молотом, который он нес на спине, и воскликнул, «К бою!» Элитные рыцари изначально шли в разреженной формации. Однако, по команде, они выстроились в аккуратные ряды и встали в боевой готовности. Было видно, что они хорошо обучены. Поскольку все они были подчиненными аватара, это также ясно показывало его эффективность как командира. Хотя такая аккуратная формация была бы эффективна в борьбе с обычными врагами, она не была мудрой против дракона, который мог бы использовать атаку дыхания дракона по обширной территории. Затем Линк прошептал, атака дыхания дракона бьет по площади. Если мы продолжим в этом формировании, прежде чем Линк закончил свое предложение, аватар уже понял, что он имел в виду. Он поднял боевой молот и закричал, рассыпаться. Элитные рыцари упорядоченно распределились. Каждый из них находился на расстоянии 45 футов друг от друга. Они тоже четко подготовились к этому. Изиндилан не заставил себя долго ждать. Первым шел Тирон с более чем 20 драконами. Алиса была хорошо защищена в центре драконьих зверей. Изиндилан последовал за всей группой. Большая группа берсеркеров-зверолюдов пришла по земле. Их было около 1000. Раньше Изиндилан понес большой урон от армии зверолюдов. На этот раз он выбрал стратегически выгодную позицию. Врагу нужно было пройти через всех его подчиненных, чтобы добраться до него. Изиндилан действительно обладал грозной армией, по крайней мере, на поверхности. Сила его армии выглядела так, как будто она могла доминировать над армией зверолюдов в любое время, особенно группа летающих драконов в воздухе. Они полностью доминировали над небом, дав им воздушное преимущество.